Священный долг и почетная обязанность. Глава 13. Этот симбиоз, и урны чисты, и козел сыт, служил очень хорошей иллюстрацией, возможно, самой популярной армейской присказки «Солдат спит, служба идет». Спать каждый из нас старался побольше и почаще. Понятно, что чем меньше срок службы был за плечами, тем меньше оснований для дневного сна имел рядовой или сержант. Другим немаловажным фактором являлось наличие спального места. Выигрыши оказывались владельцы собственной жилплощади, в перечень которой входили коптерки, служебные кабинеты или, например, кунги. Что такое кунг, я узнал уже только после армии, да и то разобрался не до конца. Кунг – аббревиатура, расшифровывающаяся как «кузов унифицированный нулевого нормального габарита». Что такое нулевой габарит и почему именно он является нормальным, мне неизвестно до сих пор. В нашем полку кунгами оборудовались 66-е газы, едва ли не самые популярные армейские грузовички. Это были передвижные радиостанции, медпункты, кинобудки и тому подобное. Впрочем, существовали и другие варианты. Например, работала у нас такая колбаса, передвижной штаб полка, оборудованный в длинном закрытом кузове вагоне, установленном на грузовой Урал 4320. В этом настоящем доме на колесах спалось особенно удобно. Лично я спал у себя в кабинете, прямо на столе. Благо, он был и широкий, и длинный. Жесткая поверхность, как выяснилось, не имела никакого значения. Наоборот, повышенная комфортность спального места иногда играла негативную роль. В коптерках можно было забраться спать в шкаф, закопавшись в обмундирование. Но там, помимо мышей, еще водились и крысы. Одного такого Соню довольно долго потом лечили. Он завалился спать пьяный, мы ему здорово погрызли нос. Хорошо еще, что все обошлось без осложнений. Ну и, конечно, если притопивший на массу попадался на глаза кому-нибудь из офицеров, дополнительный наряд он получал моментально. Иногда, впрочем, офицеры сами поддерживали пристрастие личного состава к дополнительному сну. Впервые я столкнулся с этим на учениях «Кавказ-87», широко разрекламированные акции международного масштаба. Большая политика, диктовавшая свои правила всем без исключения областям жизни, никак не могла пройти мимо военной доктрины. Было решено, что отныне мы уже не собираемся воевать с НАТО, а начинаем с ним сотрудничать. На «Кавказ-87», простите за каламбур, на «Кавказ» приезжали войсковые подразделения Североатлантического альянса. Немного. В основном офицеры, но какие-то небольшие группы бойцов тоже ожидались для отработки совместных действий. Само собой, значение это мероприятие имело архиважное. Ударить в грязь лицом перед империалистами было просто невозможно. Поэтому, когда я в составе штаба полка отправился на эти учения, то внутренне подготовился к самому жесткому режиму несения службы. Мы промчались на автомобилях поближе к Тбилиси и остановились в каком-то гигантском складе длительного хранения. Оттуда мы должны были выдвинуться дальше. В этот момент произошли какие-то изменения в тактике. Концепция изменилась. По причинам, так и оставшимся неизвестными, нас от участия в совместных учениях отстранили. Логичное предположение, что в таком случае нас отправят домой в полк, тоже не подтвердилось. По все тем же таинственным причинам. Командир полка, подполковник Сидоренко, на общем построении объявил поставленную нам задачу оставаться на месте и постараться не попадать на глаза иностранным военным наблюдателям, которые, видимо, наводнили Грузию на время этих учений. Наиболее популярная версия всего этого абсурда, кстати, напрямую вытекала из обозначенной задачи. Кто-то предположил, что в порыве служебного рвения организаторы учений из штаба округа привлекли к маневрам слишком крупные силы. Это якобы нарушало какие-то международные договоренности, согласно которым мы, советская армия, не могли иметь в конкретном месте больше войск и вооружений, чем разрешалось. А у нас как раз получилось больше. Поэтому для меня и моих сослуживцев учения «Кавказ-87» превратились в игру в прятки. Проблема заключалась в том, что прятаться-то особо и негде было. И тогда кто-то из офицеров дал команду всем залечь под машины и спать. Ну, мы и спали днем под машиной, ночью на машине. Особенно хорошо спалось на обтянутых тентами КАМАЗах. Получалось что-то вроде гигантского коллективного гамака. Лежишь себе, любуешься звездным небом и наслаждаешься жизнью. Потом я с чистой совестью говорил, что не знаю, чем и как завершились международные учения «Кавказ-87». Лично я их проспал. Когда в Москве появятся бананы, то после того, как вы будете их покупать, не выбрасывайте шкурки. Положите их на солнце, на окно и засушите, а потом вышлите мне вместе с какой-нибудь посылкой. Это нужно для развода мальков. Один мой знакомый капитан – большой любитель аквариумных рыбок, и он из шкурок бананов делает какой-то настой, которым выкармливает мальков. А в Кутаиси бананов, оказывается, не продают. 13 июля 1987 года. Вернувшись в полк, я вернулся и к выполнению своих обязанностей, среди которых организация разнообразных грузовых поставок стремительно превращалась в одну из самых важных. Иногда складывалось впечатление, что в Кутаиси не было вообще ничего, хотя история с банановой кожурой – это, конечно, экзотика. Любителем аквариумных рыбок оказался капитан Андрюшкин, начальник топографической службы, которого я называл Мишель Джексон. Капитан Андрюшкин проживал через два кабинета от моего, поэтому он, когда ему надоедало разглядывать свои топографические карты, заходил ко мне в гости. Такое странное прозвище объяснялось тем, что он считал себя перфекционистом и всегда и во всем стремился поступать сообразно своим принципам. Спорить с ним было делом абсолютно бессмысленным. Однажды на полном серьезе капитан объявил мне, что Майкла Джексона правильнее называть Мишель, потому что у него французские корни. Ну, так это прозвище к нему и приклеилось. Помимо конфет и банановых корок, мне... Не лично мне, а для кого-то. Присылали детскую одежду, обувь, духи, пластинки, книги. Один раз даже поступил заказ на какой-то электрогенератор, но позднее его отменили. Так что благодаря бесконечной любви ко мне моих родителей я зарабатывал дополнительные очки в копилку своего авторитета. В повседневности я снабжал офицеров канцелярскими принадлежностями. Практически каждый день кто-нибудь из них приходил за карандашом или ластиком. Иногда складывалось впечатление, что офицеры в нашей части заняты исключительно какой-то писаниной. Впрочем, это предположение было и не так уж далеко от истины. Однажды ко мне зашел командир одного из кабачков, подполковник Никитин. «Отдай-ка мне, брат Андрюха, бумажки», — добродушно пророкотал он своим раскатистым басом. «Сколько вам, товарищ полковник?» — спросил я, не отрываясь от карты, над которой работал. «Ну, дай листочков 15». Я, не глядя, вытащил из пачки, лежавшей на подоконнике, несколько листков, передал ему и продолжил свою работу. Послышалось какое-то сосредоточенное сопение, потом фырканье, и подполковник Никитин обиженно произнес: «Слушай, ну ты и жмот, оказывается». Я непонимающе посмотрел на него. «Ровно 15», — пояснил Никитин. «Как заказывали», — довольно сказал я, радуясь, что так эффектно продемонстрировал собственную эффективность и родение за полковое имущество. Полковник, качая головой, что-то бормоча под нос, отправился восвоясь, и я подумал, все-таки смешные они мужики, эти офицеры. Солдаты, впрочем, были не менее забавными. Иногда в полку происходили вещи, в реальность которых я бы никогда не поверил. Перед самым дембелем один из сержантов ВМО загремел в госпиталь по весьма экстравагантным причинам. ВМО, напомню еще раз, был вторым полковым подразделением, занимавшимся орг-вопросами. Ведение взвода материального обеспечения входили, как понятно из его названия, все материальные вопросы. Столовая, продовольственные склады, склады обмундирования НЗ, ДХ и все остальные, кроме тех, где хранилась техника, банно-прачечный комплекс. Все это было империей ВМО. ВМО жил богато. Венцом в его короне выступала служба ГСМ, горюче-смазочных материалов, неисчерпаемые закрома всеобщего благосостояния. На бензин и солярку менялось и продавалось все, хотя самым популярным видом этих товарно-денежных отношений, конечно, оставался алкоголь. Взвод материального обеспечения на 99% состоял из кавказцев. Начальниками складов выступали прапорщики-грузины, все как на подбор кругленькие и толстенькие. А баней и прачечной заведовали сержанты-армяне. Эти так и ходили круглый год в одном белье, разве что летом выбирались из своей бани на крыльцо, а зимой так и сидели внутри, в клубах пара. Не соответствовало такому принципу формирования подразделений по национальному признаку лишь то, что командовал ВМО совершеннейший славянин, русский капитан Водяной, повара почему-то всегда набирались из таджиков, а все трое ГСМщиков были с Украины. Один из них под конец службы решил получше подготовиться к неумолимо приближавшемуся возвращению домой. Как все говорили, дембель неизбежен, как крах капитализма. В точности этой формулировки тогда никто даже и не сомневался. Видимо, решив предстать перед заскучавшим без ласки женским населением своего хутора где-то в Карпатских горах во всей боевой красе, наш герой вознамерился модернизировать собственный детородный орган. Говоря языком компьютеризированного 21 века, провести апгрейд. Тогда еще про «enlarge your penis» никто и не слышал, по причине отсутствия интернета и электронной почты. Но горячее желание усовершенствовать свои физические данные многих молодых людей не покидало ни на секунду. Будущий мачо взял молоток, гвоздь и несколько металлических шариков от подшипника. Всем солдатам без исключения было известно, что если металлические шарики изнутри врастут в головку полового члена, это будет приносить потенциальным сексуальным партнершам невыразимые наслаждения во время соити. Никто никогда ничего подобного по вполне понятным причинам не видел, но все об этом слышали и все этому верили. Ну, может, почти все. В общем, как потом рассказывали многочисленные очевидцы, процесс модернизации оказался скоротечным. Первый же удар молотком привел к тому, что секс-гигант прибил собственный член к деревянной скамейке, которая выступала в роли операционной. «Кровище было», так обычно это описывали. Совместными усилиями гвоздь из доски удалось вытащить, после чего обмотанный какими-то тряпками с гвоздем в причинном месте незадачливый Казанова побежал со всех ног в санчасть, откуда позднее был эвакуирован в госпиталь. Так что свой дембель он задержал на пару недель.